737. Матерь мира. Объединение духов созвучных идет под моими лучами. Великий отбор творится на всем пространстве планеты. Грозное и ответственное время, когда закладываются ступени будущего на целую эпоху. Значение закладываемых ступеней надо понять. И каждый определяет судьбу своего духа на тысячелетие, примкнув в этот момент великого разделения к стану тьмы или света. Под знаменем владык собираются светлые духи, и каждый решает сам далекую участь свою. Поймите, решается участь каждого на всю огненную эпоху, на целую югу, этим значителен текущий момент. Знающий пусть преисполнится чувством великой ответственности за себя, за близких, за всех, кто как-то и чем-то может еще созвучать свету. К фокусу вашего света невидимо и видимо примкнут и уже примыкают те, кто сужден светлому стану. Невидимое объединение идет напряженно. Крепнет стан света, хотя и не видит глаз. И вы, меня признающие, благо вам, взыскующим светлого града. Он уже есть. Готовый принять видимые плотные формы, свет-победитель идет. Будьте готовы и бодрствуйте духом.